Я покинул привал бессонных ловцов около 8 утра и провел некоторое время в городе. Меня преследовала мысль, что палач я неопытный и могу дать маху. Мне, например, подумалось, что, может быть, патроны в обойме выдохлись за неделю бездеятельности. Я заменил их новенькими. Дружка я так основательно выкупал в масле, что теперь не мог избавиться от черной гадости. Я забинтовал его в тряпку, как искалеченный член, и употребил другую тряпку на то, чтобы запаковать горсть запасных пуль. По дороге меня настигла гроза, но когда я доехал до зловещего замка, солнце уже горело, как мужественный мученик, и птицы вопили в промокшей дымящейся листве. Гости разъехались. Затейливый и ветхий дом стоял как в чаду, отражая собственное мое состояние, ибо я невольно почувствовал, коснувшись ногами пружинистой и непрочной земли, что я переборщил в смысле подкрепления. Звонку моему ответствовала настороженная, ироническая тишина. В открытом гараже, однако, по-хозяйски стоял автомобиль, на этот раз черная машина, похожая на лимузин гробовщика. Я пробовал стукнуть дверным кольцом. Ника вновь. С нетерпеливым рычанием я толкнул дверь, и, о чудо, она подалась, как в средневековой сказке. Тихонько затворив ее за собой, я прошел через просторный и весьма некрасивый вестибюль, кинул взгляд в гостиную справа, заметил там несколько употребленных бокалов, растущих из ковра, решил, что хозяин все еще у себя в спальне. Что ж, поползем наверх. Моя правая рука сжимала в кармане закутанного в тряпку дружка, левая похлопывала по липкой балюстраде. В последней из трех спален, которые я осмотрел, кто-то явно провел ночь. Была библиотечная, полная цветов. Была какая-то особая комната, почти без мебели, но с просторными и глубокими зеркалами и белыми медвежьими шкурами на скользком паркете. Были и другие покои. Меня осенила счастливая мысль. Если и когда появится хозяин, пошел, может быть, погулять для моциона в парке или сидит в потайной норе, следовало бы, ввиду моей общей неустойчивости и того, что процесс истребления может затянуться, помешать милому партнеру запереться в той или другой комнате. Посему в продолжении 5 минут, по крайней мере, я ходил в ясном помешательстве, безумно спокойный, зачарованный и вдрызг пьяный охотник, и поворачивал ключи в замках, свободной рукой суя их в левый карман. Дом, будучи старым, давал больше возможностей уединения, чем дают современные элегантные коробки, где супружеской паре приходится прятаться в уборную, единственный запирающийся уголок для скромных нужд планового детопроизводства. Кстати, об уборных. Я собрался запереть третью спальню, когда хозяин вышел из соседнего клозета, оставив за собой шум краткого каскада.